Глава 50. Кирилл. Волнуешься? Спрашиваю, когда мы паркуемся на территории дома моих родителей. Зойка здесь однажды уже была. Крутила балетным задом, а потом грохнулась, когда меня увидела. Мне кажется, неплохая история, которую можно будет рассказать детям. Господи, я подумала о детях. Меня этот коза сводит с ума в прямом и переносном смысле. А если появится еще одна или две? «Я не нравлюсь твоей маме», — вздыхает. «Ей вообще мало кто нравится». «Но Николета-то нравится», — язвит. Яд свой выпустила. «Со мной точно что-то ненормально, раз я испытываю какой-то дикий кайф от таких вот ее слов и интонаций. Неприкрытая ревность, язвительность и сущность. Ядреная смесь, которую одним махом выпиваю, будто это самый дорогой и вкусный шот». «Кстати, как с ней свидание прошло? Все было хорошо?» «Свидание как свидание. Встретил, поели, проводил. Я даже ей цветы не дарил, Зоя. Зачем-то оправдываюсь. Моя обещанная встреча с дочерью любимой маминой подруги состоялась, когда мы с Козой, ну, в общем, расстались. Для меня тот вечер ничего не значил. Просто выполнял обещание. А Зоя теперь золотой ложечкой ковыряется в моем воспаленном мозгу, стоило ей узнать про Николету». «А глаза твои говорят, что тебе все понравилось, и ты бы повторил?» Шипит так. «Сексуально. Хоть бери, разворачивайся и езжай домой. Запереть двери на все замки и наказывать, наказывать за плохое поведение. Глаза не умеют говорить». «А твои вот говорят, Лемон». Припираясь, мы доходим до главного входа. Зойка нервничает. Ей правда важно понравиться родителям. Это что-то из прошлого. Есть такая теория. Все важные культурные традиции, исторические моменты, особенности нации и народа закладываются в нашу ДНК. То есть, не зная, как было раньше, мы бессознательно можем повторять так, как делали наши предки, чисто на интуитивном уровне, или поведение, или мысли женщины. Все это оттуда, из прошлого, когда закладывалась история и повторялась из года в год. Ну, ты же понимаешь, как бы тебя ни приняли мои родители, и что бы ни сказали, это не изменит того факта, что я с тобой и я тебя люблю. Понимаешь ведь, Зоя? Это просто формальность. Разворачиваю ее к себе, обхватываю ладонями лицо и всматриваюсь в родные глаза. По оттенку могу понять, что творится у нее внутри, и через сколько бури стихнет. Коза чуть улыбается, а по взгляду понимаю. Сейчас что-нибудь брякнет. «Можно кое в чем признаться?» «Ну точно, сейчас что-то будет. Валяй!» «Твоя мама злая ведьма!» Резко делает шаг ко мне и прижимается сильно. Боится, что ругаться буду. Или что в ее голове происходит. Утыкаюсь носом в макушку и вдыхаю аромат клубники. Он, блядь, невыветриваемый какой-то. Бесит до трясучки, но только закатываю глаза и вдыхаю еще глубже. Она может принять это за комплимент, кстати говоря. «О, боже!» И когда она начнет рассказывать про наших родственников, кто где служил, где жил и чем владел, знай, ты на верном пути к ее жестокому сердцу. Беру хрупкую ладонь в свою руку. Крепко сжимаю и дважды звоню в дверь. Самому невыносимо неуютно внутри. Боюсь признаться даже самому себе, что мне важно, чтобы Зойка понравилась родителям. Дверь открывает экономка. Новая. Прошлую маму уволила. Опять нашла к чему придраться. Генералу в юбке сложно угодить. «Добрый день». Здоровается в дверях и не пропускает внутрь. Это что за новшество такое? «Вы к кому?» Вот так поворот. Зоя крепче вцепляется мне в руку. Ногти, кажется, разрезают кожу и перекрывают поток крови. Пальцы, ладонь немеют тут же. «Хотелось бы к Лемонам», — брезгливо отвечаю. «Никогда не позволял себе такого тона с работниками дома. А с рождения я перевидал их много, от простых кухарок до грумеров. Но здесь прямо выводить меня начала с первого сказанного слова». «Как вас представить?» Дверь так и не открывает полностью. И внутрь не пропускает. Это раздражает. «Наследник трона, блядь!» Отодвигаю женщину в сторону и тяну Зою за собой. Главное, чтобы не испугалась. Когда она в испуге, теряет дар речи. А сейчас мне нужна язвочка, которая сможет дать отпор и защититься. Может показаться странным, но это один из способов очаровать маму. Она не терпит, когда перед ней лебезят. «О, сын приехал. А я думала, голос знакомый. Совсем забывать уже начала, как он звучит. Представляешь?» Мама огибает меня и целует в обе щеки. Потом стирает следы помады, которых 100% нет. Оставь она их, мама бы подала на производителя в суд, что товар не оправдал ожиданий. И выиграла бы, руку даю на отсечение. Я не один, но с Зоей ты уже знакома. Коза слегка вскидывает подбородок. Еще хлеще выпрямляется, становится похоже на тоненький прутик, который высекает «будь здоров» и делает шаг вперед. Навстречу моей матери. Пожалуй, эта встреча носит исторический характер. Они сцепились взглядами, что и шпаг доставать нет смысла. Взгляды острые, опасные, сука, искры летят до ослепляющих бликов. «Добрый день, Анна Николаевна!» Протягивает свою изящную ладошку. Та даже не дрожит. Годы тренировок, уверен. К сожалению, перестал таким быть. Мама чуть хмурится и обводит нас скептическим взглядом. «Мария!» Зовет, по всей видимости, экономку. «Чаю гостям!» И проходит в гостиную, так и не пожав руку Зои. «А вам?» Мама вздыхает и аккуратно поправляет выбившийся локон. «Ну давай, мам, не тупи. Зойка классная, вы должны понравиться друг другу. Это важно, важно мне». «А мне коньяк неси». «Но только 12 дня, Анна Николаевна». «Ну, налей его в бокал для воды. Тоже мне проблема». Усаживается на кресло и снова пронзает сначала меня, потом и Зою, своими глазами. Не могу понять, она что-то с ними сделала? Очередная процедура, что мороз проходит по коже. Даже мурашки начинают обниматься, чтобы хоть как-то согреться. «Значит, Зина, из-за вас мой сын стал героем всех пабликов. Романтическая встреча в аэропорту. Сколько стоит остановить самолет, когда опоздал на рейсовый автобус?» Мама перечисляет и загибает пальцы. На самом деле было смешно читать это все. Как обычно и бывает. Правда, там было не больше 1%. И то это относится к словам «самолет», «аэропорт» и, разумеется, «лемон». «Зоя!» — поправляет ее моя коза. Откидываясь на спинку кресла. «Тоже новые, что ли?» По ощущениям, мама нашла себе достойного соперника. Если Зоя не сдуется. Не должна, я в нее верю. «Мое имя просто. Всего 2 слога и 3 буквы. Зоя!» «И правда красивая коза твоя». Отец стоит на лестнице и наблюдает за нами со стороны. Немного похудел, посидел, но в целом держится молодцом. На мать твою похоже в молодости. Ой, а вот это он зря сейчас. Мамины глаза увеличились на 2-3 сантиметра в диаметре, а из ноздрей, клянусь, пошел дым. «Герман!» — шипит, как огнедышащий дракон. «Ты уже спустился?» — наигранно улыбается. «Достанется же папе чуть позже». «Что будешь?» «Кофе хочу». «Кофе? В 12 дня?» «Ну ты же попросила коньяк. В 12 дня?» Воцаряется молчание. Слышны только папины шаги и глубокий вдох. Отец поднимает извиняющийся взгляд на маму, а та отворачивается. Сценка «ты меня обидел». Носик вздернут, губки сжаты, руки скрещены на груди. «А вы что будете, Зоя?» Обращается отец. Коза думает, коротко мажет по матери и заявляет. «Коньяк». Экономка приносит нам все, что просили, и тихо удаляется. За маленьким столиком все еще гробовое молчание. «А Николетта в Англию уезжает учиться. Так жалко, такая хорошая девочка», — причитает мать, и на меня то и дело косится. «Может, хватит?» — не выдерживаю. «Хоть в Австралию, мне до нее нет никакого дела. Мне Зоя нужна, понимаешь? Только она. Я ее люблю, мама», — говорю быстро, потом дыхание перевожу. «Что, и жениться уже готов?» — говорит в шутку. А меня такая злость взяла, с какого перепугу я должен что-то объяснять. «Зоя», — обращаюсь к козе, — «ты хочешь свадьбу зимой?» За окном первый снег. Морозно и холодно, а еще темно и серо. Никогда не любил это время года. А тут стало так параллельно на все, и если вдруг она скажет «да». Зоя сидит в шоке, вылупила глаза и губы поджала. Хм, и правда, на мать с чем-то похожа. Сердце предательски защемило, жду ее ответа, как подросток. «Это ты так предложение делаешь?» Почему-то гневно спрашивает. Она злится. «Черт, что не так-то? Выйдешь за меня?» Зоя отворачивается и прикрывает глаза. В голове себе что-то там надумывает. А я опять самолет останавливаю. Женщины все-таки странные существа. И бесят, и любишь до беспамятства. «А где кольцо?» Наконец отморозилась. Мама вопросительно приподнимает 1 бровь и назидательно качает головой. «Где-то косякнул. А где, понять не могу». «Ты же в курсе, что вот эти все помолвочные кольца — маркетинговый ход? Началось все с середины прошлого века и пошло от известных ювелирных брендов для поднятия продаж. Это банальная выкачка денег, Зой». Градус вокруг нас повышается. Виной тому не коньяк. Вибрации негодования чувствую со стороны козы так отчетливо, что все органы звенеть начинают. Мать тоже что-то посылает в меня недовольное. То взгляд, то слова какие-то. Уже ничего не понимаю. Отец сидит и наблюдает за всем со стороны. Как сказочник, а мы все персонажи сюрреалистичной постановки. «Тогда...» Зоя делает паузу и режет взглядом всех сидящих. Уверенно, профессионально. «Мой ответ — нет». «Эй, не понял?» «Ладно, сдаюсь. Куплю, какое хочешь». Женщины, окружившие меня, расшевелились, подобрались. «Самое дорогое, чтобы все обзавидовались. Шипит, как самая настоящая змея, и принимает стойку для нападения. Всего один укус, и ты вечный каблук. Когда-нибудь я напишу книгу «Как стать подкаблучником за 3 месяца» для чайников. Отец отводит меня чуть позже в сторону, пока мама с Зоей притираются. 2 змеи — это уже террариум. Нужно научиться ухаживать за обеими. Тут в чем секрет, сын? Тихо говорит и настороженно смотрит в сторону матери и моей будущей жены. Дать иллюзию, что они главные. Дать им пространство, в котором они будут руководить, и без их помощи ничего не получится. А когда довольны они, твой мозг в безопасности. Усмехаюсь, я про себя думаю. Зоя Лемон. Даже звучит грозно. Она будет держать в страхе весь питерский Бомонд. Коза моя.